продолжал он, подходя к ручке Маниловой. «Прощайте, почтеннейший друг. Не позабудьте просьбы». «О, будьте уверены», — отвечал Манилов. «Я с вами расстаюсь не долее, как на 2 дня».